Лю Цинтянь посмотрел на нервных людей, однако он улыбнулся и мягко похлопал подлокотник. Затем он спокойно сказал: «Ничего особенного, у меня просто есть предложение. Таким образом, я хотел узнать общее мнение». «О, каково предложение?» Тан Шань улыбнулся и спросил. Лю Цинтянь улыбнулся и сказал: «Все должны об этом знать. Северное духовное королевство является довольно слабой сферой в пределах сотни духовных небес. Поэтому, в большинстве случаев у нас нет права голоса. Грубо говоря, если другое королевство нападет на нас в будущем, Северное духовное королевство не сможет сопротивляться. В конце мы должны были бы передать наше состояние». Храм был абсолютно тих. Общий пристальный взгляд искрился, все же никто ничего не сказал. Очевидно, что они не были уверены, что Лю Цинтянь планировал сделать. «Охо-хо, территориальный лорд Лю, вероятно, думает слишком много. Наше Северное духовное королевство расположено в отдаленном месте в пределах сотни духовных небес. Почему другие должны захотеть тратить множество сил, чтобы захватить нас?» Тан Шань сказал в шутку. «Но что, если сказал Лю Цинтянь слабо? Если территориальный лорд Лю хочет что-то сказать, то говорите. Хватит держать нас в напряжении». Му Фэн улыбнулся и прервал. Лю Цинтянь пристально посмотрел на Му Фэна. Он улыбнулся и ответил: «То, что я хотел предложить, на самом деле довольно просто. Северное духовное королевство не имеет позиции в пределах сотни духовных небес, потому что мы недостаточно сильны, и у нас нет силы, потому что Северное духовное королевство полностью разделено. Если бы мы объединим все силы в пределах Северного духовного королевства, то будем сильны даже в пределах сотни духовных небес. Мало того, что никто не посмеет вторгнуться к нам, мы даже будем в состоянии расширить нашу территорию и получить больше ресурсов. К тому времени, кто в пределах сотни духовных небес смел бы недооценивать наше Северное духовное королевство?» Храм был тих. Шок вспыхнул через глаза многочисленных лидеров. Лю Цинтянь на самом деле хотел объединить все силы в пределах Северного духовного королевства. Он сошел с ума, как амбициозно. Мучень мысленно фыркнул. Должно быть, Лю Цинтянь не был удовлетворен своей собственной территорией и хотел стать повелителем Северного духовного королевства. У Му Фэна и других территориальных лордов были спокойные выражения. В то же время лидеры из известных сил не произносили слов. Все люди здесь были лукавыми и хитрыми людьми, поэтому разве кто-то из них захочет подчиниться Лю Цинтяню? Ахо-хо, интересно, что все думают о моем предложении. Если думаете, что это не сработает, то просто скажите. В конце концов, мы думаем о будущем всего Северного Духовного Королевства. Лю Цинтянь не заботился о странной атмосфере в храме, поскольку он спросил это. Территориальный лорд Му Фэн, что думаете об этом? Пристальный взгляд Лю Цинтяня повернулся к Му Фэну. Глаза Му Фэна сузились. Он погладил стол перед ним и хихикал. Интересно, как мы будем устанавливать правила союза? Для союза как это должен быть вождь, который управляет всей ситуацией? Правильно. Кто будет вождем? Так как Му Фэн смог противостоять Лю Цинтяню, не будучи в невыгодной позиции, он был естественно непростым человеком. Когда этот вопрос задали, общие глаза стали острыми. Разве каждый присутствующий не был лидером своей собственной группировки? Разве в союзе им не придется подчиняться другим? Существует высказывание, что нужно предпочесть быть головой собаки, чем хвостом льва. Они не хотят превратиться из лидеров в подчиненного. Союз прост. Мы сформируем Северный Духовный Союз. Мы будем атаковать и защищаться все вместе. Что касается позиции вождя, я верю, что из всех присутствующих лучшим будет территориальный лорд Му Фэн. Лю Цинтянь улыбнулся. В данный момент бесчисленные пристальные взгляды немедленно перешли к Му Фэну. Однако выражение последнего не изменилось. Он отрицал это требование, когда он покачал головой. «Я хорошо знаю о своих способностях, и я не способен к тому, чтобы быть вождем». Затем Лю Цзун, который поддерживал Лю Цинтяня, внезапно кому-то подмигнул. Кто-то сразу встал и сказал: «Я думаю, что правила для союза, предложенного территориальным лордом Лю, могут сработать. Мой клан Белой Лошади согласен. Что касается позиции вождя для Северного Духовного Королевства, я верю, что на эту позицию лучше всех подойдет территориальный лорд Лю. В конце концов, все знают о силе клана Лю. Кроме того, он довольно убедителен. Что думаете об этом?» Му Фэн тайно съежился и опустил глаза. Другие 7 территориальных лордов переглянулись. Хотя клан Лю был сильнейшим в пределах Северного Духовного Королевства, он недостаточно силен, чтобы подавить их всех. Таким образом, для них было невозможно признать Люцентиня вождем. Увидев, что ни один из территориальных лордов не принял предложение, Люцентянь перестал улыбаться. «Все вы думаете, что клан Лю недостаточно силен, территориальный лорд Лю. Я, Ли Янь, всегда уважал вас, однако я упорно работал для получения территории Ли. Что касается союза, я не интересуюсь им. Поэтому, если территориальный лорд Лю настаивает на том, чтобы формировать Северный Духовный Союз, я, Ли Янь, не буду сопровождать вас. Я ухожу». Мужчина средних лет внезапно встал и поклонился Лю Цинтиню. «Ли Янь, вы смеете относиться непочтительно к нашему клану Лю?» Видя это, Лю Мин немедленно рявкнул в гневе. «ХМПФ, хотя я всегда был вежлив к вам, что, не означает что, территория Ли боится вас». У Ли Яня первоначально был пламенный характер. Как только он услышал слова Лю Мина, он немедленно парировал. Затем он махнул своими рукавами и ушел, не говоря другое слово. Видя это, все в храме начали шептать. Из-за Ли Яня предложение Лю Цинтиня покатилось к чертям. Му Чэнь поглядел на Лю Цинтиня, однако он заметил, что у него была слабая улыбка на лице. Его взгляд, которым он смотрел на Ли Яня, был полон яда. «Ли Янь, не обвиняйте меня в том, что я вас не предупреждал. Если ты уйдешь, то другого шанса не будет». Лю Цинтянь опустил голову и махнул рукавом. «Ха-ха, Лю Цинтянь, я хоть и немного боюсь тебя, но это уже слишком», — презрительно засмеялся Ли Янь. Он был в средней фазе стадии духа. Хотя он был слабее, чем Лю Цинтянь, его просто так не подавить. Поскольку его смех исчез, он вышел из храма. Бум! Как раз в то самое время, когда Ли Янь вышел из храма, из входа в храм раздался взрыв. Затем все заметили летящего человека. Пока он летел, то уничтожил бесчисленные каменные столбы прежде, чем приземлиться в центре храма. Пха! Когда человек приземлился, то сразу же выплюнул несколько сгустков свежей крови. На его лице читался страх. «А-а-а!» Храм тут же загудел. Многочисленные люди шокированно смотрели на Ли Яня, который неловко валялся на земле. Кто одним ударом мог настолько сильно ранить Ли Яна, который достиг средней фазы стадии духа? Глаза Му Чэня и Му Фэна немедленно сузились. Они тут же пристально посмотрели на вход в храм, поскольку намек беспокойства заполнил их сердца. Лицо Лю Цинтиня осталось спокойным, однако на его лице появилась усмешка. Шелест. Снаружи храма послышались шаги. Волнение в храме немедленно успокоилось. В данный момент общий пристальный взгляд был сосредоточен у входа. Под общим пристальным взглядом у входа медленно появлялась тонкая, старая фигура мужчины. Он носил серую одежду и был довольно стар. Его глаза глубоко впали, словно он был ходячим трупом. Старик в серой одежде стоял у входа с невыразительным лицом. Своими темными глазами он пристально посмотрел на всех собравшихся людей. Затем он протянул бледную руку и дважды покашлял. Он сказал с хриплым голосом: «Сегодня, без моего разрешения, никто не сможет уйти. Кто захочет уйти?» Старик в серой одежде шагнул вперед. Экстраординарное духовное энергетическое давление превзошло давление, испускаемое воином стадии духа. Бан-бан-бан. Люди, сидевшие неподалеку, не могли сопротивляться давлению и начали кричать: «Умрет!» Как только старик в серой одежде сказал это, духовное энергетическое давление было полностью выпущено. По всему храму мгновенно полезли трещины. За пределами храма дул жестокий ветер и собирались облака. В то же время духовная аура в пределах мира, казалось, неистовствовала. В данный момент общие лица существенно изменились. Му Фэн рукой плотно сжал подлокотник. Он сжал зубы и сказал хриплым голосом. С небольшим количеством шока он сказал несколько слов. «Лю Цзиншань, стадия трех небес». Глава 101. Стадия трех небес. Весь храм был закутан удивительным духовным энергетическим давлением. Под этим давлением каждый пристально смотрел на старика в серой одежде. Это давление превзошло воина стадии духа. Оно принадлежит тому, кто ступил в первую стадию стадии трех небес. Так называемая стадия трех небес состояла не из одного уровня. Скорее, она делилась на три уровня. Первый уровень был известен как стадия небесного слияния, второй уровень был известен как стадия небесного преобразования, и третий уровень был завершенная стадия небес. Прямо сейчас духовное энергетическое давление, испускаемое из старика в серой одежде, принадлежало воину стадии небесного слияния. Стадия небесного слияния. Все в храме чувствовали, что их рот напрягся. Сколько лет назад в последний раз появлялся воин стадии трех небес в Северном Духовном Королевстве? Воина этого уровня будут уважать даже в пределах сотни духовных небес, не говоря уже о Северном Духовном Королевстве. Здесь собралось более 10 воинов стадии Духа. Однако даже так, они были абсолютно бессильны перед воином стадии Трех Небес, потому что промежуток между ними был просто слишком большим. Как говорится в названии, воин, достигший стадии небесного слияния, может пользоваться и видоизменять мировую энергию. Он обладал мощью, способной разрушить гору. Обычный воин стадии духа не сможет этому соответствовать. Он, Лю Цзиншань, предыдущий территориальный лорд клана Лю, и однажды самый сильный человек в пределах Северного Духовного Королевства. Таким образом, он был на самом деле все еще жив. В храме множество людей тревожно переглядывалось. Они могли чувствовать немного неловкости. Северное Духовное Королевство было сбалансировано, потому что у основных кланов были подобные силы. Никто не смог заставить полностью подчинить другого. Поэтому Северное Духовное Королевство в течение всех этих лет было мирно. Однако Лю Цзиншань, который внезапно появился, немедленно сломал баланс. Воин стадии Трех Небес ужасно увеличит силу клана Лю. Му Фэн плотно сжал кулаки и пристально посмотрел на Лю Цзиншаня. Лицо мученя, сидевшего рядом с ним, стало серьезно. Казалось, что новости, которые они получили, были верны. В данный момент мучень обернулся и посмотрел на других территориальных лордов. Он обнаружил, что их выражения были исключительно уродливы. Намек страха появился в их глазах, когда они посмотрели на Лю Цзиншаня. Эта реакция заставила мученя вздохнуть. Если бы 8 кланов объединились, то им бы не пришлось так сильно бояться Лю Цзиншаня. Но, к сожалению, ни один из них не имел храбрость для борьбы против воина стадии Трех Небес. Из-за тяжелой атмосферы в храме, многие люди не могли даже дышать. Лю Цзиншань медленно вошел и поглядел на всех. Видя это, Лю Цинтянь поспешно передал свое место. Однако Лю Цзиншань махнул рукой. Он посмотрел на толпу и сказал: «Прошло несколько лет, как мы в последний раз собирались все вместе. Интересно, вы все еще помните меня? Охо-хо, сеньор Лю был самым сильным человеком в пределах Северного Духовного Королевства. Хотя вы исчезли на 3 года, ваш престиж все еще остался. Как мы могли забыть вас?» Тан Шань сухо закашлял и говорил с неестественной, принудительной улыбкой. Лю Цзиншань улыбнулся слабо и пробормотал: «Так как все помнят меня, то каждый должен знать им мой характер. Я много лет терпел эти правила Северного Духовного Королевства. Теперь пришла пора все решить». Слыша это, лица каждого изменились. «Сеньор Лю, мы не хотим править Северным Духовным Королевством и не хотим бороться против других больших сфер в пределах сотни духовных небес. Прямо сейчас не лучшее время», — сказал территориальный лорд. Лю Цзиншань поглядел на него и ответил: «Хотя вы не хотите править, этого хочу я. С сегодняшнего дня клан Лю сформирует Северный Духовный Союз, и я стану его вождем. Что касается остальных, каждый волен решать, присоединиться или нет. Однако, я вижу лишь союзников и врагов. Если вы не захотите стать моими союзниками, то станете врагами». Многочисленные лица в храме заморозились. В словах Лю Цзиншаня слышались угрозы. Лю Цинтянь и другие улыбнулись, когда увидели, как у всех изменился цвет лиц. С воином стадии Трех Небес клан Лю превзошел все другие силы в пределах Северного Духовного Королевства. Лю Цинтянь поглядел на Му Фэна, который был довольно спокоен и злобно улыбнулся. «Му Фэн, на этот раз у тебя нет шанса. Ахо-хо, слова сеньора Лю верны. Мы не можем править землей всю жизнь. Мой клан Белой Лошади готов присоединиться к Северному Духовному Союзу и служить сеньору». Лидер клана Белой Лошади, который говорил ранее, ответил первым. Он вел себя настолько лестно, что многие тут же почувствовали отвращение. Хотя они чувствовали отвращение, ситуация шла вне ожиданий многих людей. Под равнодушным пристальным взглядом Лю Цзиншаня лидеры многих сил не смели спорить. В данный момент Ли Янь все еще валялся на земле. Он был воином стадии духа, но не мог справиться с Лю Цзиншанем. Было показано истинное различие между стадией духа и стадией трех небес. Таким образом, несколько сил немедленно последовали за кланом Белой Лошади и приняли союз. Однако оставшиеся 8 территориальных лордов ничего не сказали. Очевидно, что каждый из них боролся сам с собой. Лю Цзиншань спокойно наблюдал за происходящим. Затем он посмотрел на 8 территориальных лордов и сказал: «Что относительно вас?» 8 территориальных лордов пристально переглянулись. Каждым из них выглядел довольно уродливо. Сеньор Лю Таншань вздохнул и поклонился: «Я посвятил всю свою жизнь территории Тан. Поэтому, боюсь, я не могу принять ваше приглашение присоединиться к этому союзу». Таким образом, кажется, что территориальный лорд, Тан Шань не хочет становиться моим союзником, если это так. Лю Цзиншань слабо улыбнулся. Однако улыбка постепенно становилась холодной. Духовная энергия мгновенно направилась к Тан Шаню. Тело Тан Шаня внезапно напряглось. В следующий момент плотная духовная энергия прорвалась из его тела. Духовные энергетические огни сформировали золотого тигра позади него, который испускал сильную духовную энергию. Рев. Золотой тигр взревел. Взгляд Тан Шаня рассвирепел, и он рванул вперед. Духовная энергия выросла и сформировала золотой коготь. Затем он на скорости молнии ударил Лю Цзиншаня. Тан Шань знал, насколько силен Лю Цзиншань. Поэтому он использовал всю свою силу. При столкновении с воином стадии трех небес он должен был выложиться с самого начала. Но против сильной атаки Тан Шаня Лю Цзиншань остался неподвижным. Легкая насмешка вспыхнула через его темные глаза. Он протянул костлявую руку и небрежно махнул. Гул. Когда Лю Цзиншань махнул рукой, казалось, что вся мировая энергия повиновалась ему. Она собралась в его ладони на экстраординарной скорости и немедленно превратилась в гигантскую глыбу духовной энергии. Впоследствии он ударил и столкнулся против жестокого наступления Тан Шаня. Бум! Ударные взрывные волны сильной духовной энергии распространились по всему храму. Вся земля сразу же покрылась трещинами, а несколько столбов было немедленно разрушено. Пха! Летя через небо, Тан Шань внезапно выплюнул сгусток крови. Золотой тигр за его спиной тускнел, когда он летел назад. Во всего одном нападении Тан Шань, который почти достиг последней фазы стадии духа, был полностью побежден. Папа, увидев раненого Тан Шаня, Тан Цанер побледнела и вскрикнула. Лю Цзиншань остался неподвижным с равнодушным выражением лица. Он стоял в воздухе и снова атаковал. Неистовствующая духовная энергия выросла и полетела к Тан Шаню. Судя по всему, Лю Цзиншань хотел нанести смертельный удар, чтобы подать пример остальным. Видя это, глаза Му Фэна стали холодными. Он наклонил голову и быстро сказал Чжоуе: «Чжоуе, если ситуация станет ужасней, бери мученя и уходи. Спрячьтесь в Северной Духовной Академии». Лицо Чжоуе задергалось. Он знал, что даже Му Фэн не сможет справиться с этой ситуацией. Воин стадии трех небес был слишком силен. Его достаточно, чтобы сломать баланс Северного Духовного Королевства. Мучень остался тихим, однако он плотно сжал кулаки. В то же время намек безумия вспыхнул через его немного наклоненные глаза. Он не хотел видеть, как его родные погибнут, а ему придется вернуться через несколько лет, чтобы отомстить. Его характер был непрост, и он просто не мог смотреть и ничего не делать. Он будет сражаться до последнего, чтобы найти шанс выбраться из этой ситуации. Свист. После того, как Му Фэн быстро сообщил Чжоуе, он прыгнул и появился перед Тан Шанем. Духовная энергия окутала его тело, и он столкнулся с атакой. Бам! Пламенная красная духовная энергия унеслась вдаль. Он столкнулся с духовно-энергетической атакой. Снова прорвались духовно-энергетические волны. Тело Му Фэна задрожало, и он быстро отступил на дюжину шагов. Его кулак также дрожал. Затем он посмотрел на Лю Цзиншаня и сказал: «Сеньор Лю, действительно ли необходимо действовать так жестоко?» «Му Фэн, ха, я помню тебя совсем юнцом. Я и не ожидал, что ты достигнешь того, что имеешь сегодня. Ты довольно удивителен». Лю Цзиншань спокойно посмотрел на Му Фэна. Вспышка неприветливости появилась в пределах его запавших глаз, и он сказал: «Однако независимо от того, кто это, я лично убью их, если они будут сметь вмешиваться в дела клана Лю. Тогда наставьте меня на путь истины, сеньор Лю». Глаза Му Фэна стали холодными. Он знал, что клан Му и клан Лю были врагами. Лю Цзиншань никогда не позволит ему уйти. Если это так, так или иначе, почему бы не бороться до самого конца? «Брат Му, я буду бороться с тобой», — Тан Шань воскликнул. Один Му Фэн определенно не был противником Лю Цзиншаня. Если они сейчас не объединятся, то в будущем у них не будет такой возможности. «Все, я посвятил половину жизни клану Лю, и посмотрите, как они поступили. Если вы все еще беспокоитесь о последствиях, то следующими станете вы». Тан Шань поглядел на других территориальных лордов и крикнул. Слыша крик Тан Шаня, выражения других шесть территориальных лордов изменились. Если они нападут, то станут врагами клана Лю. Однако, если они позволят Му Фэну и Тан Шаню проиграть, то им придется подчиниться клану Лю. «Сеньор Лю, на этот раз вы перешли черту. Мой клан Хон в расцвете сил. Мы не хотим присоединяться к Северному Духовному Союзу». Территориальный лорд клана Хон, Хон Лин, стиснул зубы и крикнул. Мой клан Ло также не хочет присоединяться. Территориальный лорд клан Ло также согласился. Мой клан Ян также. Ли Янь, который был ранен Лю Цзиншанем ранее, выкрикнул в гневе. За несколько секунд, включая Му Фэна и Тан Шэня, в общей сложности 5 территориальных лордов вышли вперед против Лю Цзиншаня. Оставшиеся 3 территориальных лорда все еще не определились. Воин стадии 3 небес оказывал на них слишком большое давление. Многие лидеры в клане наблюдали за происходящим. Их лица побледнели. Когда в последний раз они видели такую ситуацию? 5 территориальных лордов? Ха, кто еще? Лю Цзиншань поглядел на Му Фэна и остальных. Он на самом деле усмехнулся и холодно улыбнулся. Группа неосведомленных дураков. Лю Цзиншань внезапно выпрямил свое тело. Его серая одежда трепетала из-за ужасной духовной энергии, царившей в храме. Немедленно, по всему храму начало появляться еще больше трещин. Бум! Темные глаза Лю Цзиншаня стали свирепыми. Он, словно ходячая лавина, прыгнул вперед. Большой храм не мог противостоять огромной духовной энергии и начал разрушаться. В этот момент по всему небу раздался, полный смертельного намерения, голос Лю Цзиншаня. «Раз уж вы все решили, то не обвиняйте меня в беспощадности». Глава 102. Соглашение. Бум. В пределах города 9 кланов в столбе света в небо прорвалась удивительная духовная энергия. Внезапно начали дуть жестокие ветры, и все в городе чувствовали, что духовная аура в пределах мира дрожала. Многочисленные люди потрясенно посмотрели на источник светлого столба. Они никогда в своей жизни не видели такое сильное колебание духовной энергии. Мощь этой духовной энергии далеко превзошла воина стадии духа. Когда в Северном Духовном Королевстве появился воин такого уровня, независимо от того, кто пытается остановить мой клан Лю сегодня, я убью их всех. Старый мужчина медленно появлялся из высокого духовного энергетического столба света. Ему не нужно было пользоваться внешней силой, чтобы летать. Его острый пристальный взгляд походил на ястреба, и его крик наполнился всюду по всему городу. Свист. Из разрушающегося храма вылетело 5 человек. Каждый из них полагался на их плотную духовную энергию, чтобы лететь в воздухе. Эти 5 людей летели в разных направлениях. Все же, они все сталкивались со старым мужчиной. Это Му Фэн и Тан Шань. Это же 5 территориальных лордов. Что они делают? Откуда пришел этот старик? У него есть такая ужасающая духовная энергия. Небеса. Это Лю Цзиншань. Старик все еще жив. Кроме того, его сила этот парень пробился от стадии духа к стадии небесного слияния. Беспорядки в воздушном пространстве немедленно привлекли общий пристальный взгляд. Кроме того, потрясенные голоса прозвучали, когда они заметили конфронтацию в небе. Это немедленно вызвало шум в городе. Выглядит так, словно клан Лю пытается сформировать Северный Духовный Союз и хочет проглотить другие силы. 5 территориальных лордов не согласились. Таким образом, они объединили усилия для борьбы против клана Лю. Скоро, новости относительно беспорядков распространились, что, конечно же, шокировало всех людей. Такого события было достаточно, чтобы ввести все Северное Духовное Королевство в хаос. Му Фэн, ты и правда веришь, что вы сможете победить меня, если объединитесь? Учитывая, что все вы довольно сильны, я дам вам шанс. В конце концов, Северный Духовный Союз потерпит большие убытки, если все вы умрете. В небе Лю Цзиншань посмотрел на Му Фэна и других. Сеньор Лю, я думаю, что вы должны разочароваться в этом. Мы не амбициозны и только хотели бы охранять наши собственные территории. Относительно завоевания сотни духовных небес, то это касается только вас, ответил Му Фэн со слабой улыбкой. Как упрямо. Маленький холод вспыхнул через глаза Лю Цзиншаня. Он больше не говорил. Кажется, что сегодняшнее сражение неизбежно. Иначе, клан Лю не был бы в состоянии испугать другие силы в пределах Северного Духовного Королевства. Бум! Сильная духовная энергия прорвалась, как вулкан из тела Лю Цзиншаня. Подавляющая духовная энергия выросла и превратилась в черную двуглавую собаку позади него, а от тела этой собаки исходила ужасная аура. Видя черную двуглавую гигантскую собаку позади тела Лю Цзиншаня, Му Фэн и другие стали серьезными. Это был двуглавый цербер, который оценивался 98М на ранжировании духовных животных земного класса. Он мог извергнуть и ветры, и огонь. Хотя он, как полагали, не был духовным животным небесного ранга, он уже почти достиг этого ранга. В пределах духовных животных высшего ранга он рассматривался как высшее существование. Двуглавый цербер, сформированный силой стадии небесного слияния Лю Цзиншаня, выглядел чересчур материально. По сравнению с духовными животными, сжатыми муфеном и другими, он был намного сильнее. Сегодня, я позволю вам испытать истинную силу стадии небесного слияния. Лю Цзиншань взмыл в небеса и немедленно развернул руки. Духовная аура в воздухе собралась в его ладони, формируя раскаленный огонь и черные ветры. Выдыхание ветра и пламени было способностью двуглавого Цербера. Так как Лю Цзиншань поглотил его сущность души, он естественно смог использовать эту способность, духовную волну огненного шторма. Лю Цзиншань хлопнул в ладоши. В одной его руке крутился, словно гигантский огненный питон, огонь, в то время как черные ветры уплотнились в огромную черную бурю в другой руке. Бум! Вместе с экстраординарным духовным энергетическим колебанием, пламенный питон и черная буря полетели к Муфену и другим. Видя сильное нападение Лю Цзиншаня, Муфен и другие помрачнели. Они не смели рассматривать его с малейшим пренебрежением. Духовная энергия в пределах их тел была подтолкнута до крайности. Позади них из духовно-энергетического света были сформированы 5 сильных духовных животных. Среди этих 5 духовных животных, пламенная гигантская птица позади Муфена, была естественно самой сильной. В конце концов, птица драконьего пламени действительно достигла разряда небес. Используя всю силу для формирования нападения с их плотной духовной энергией, сражались 5 лидеров кланов. Их атаки унеслись вдаль и столкнулись с адским питоном и черной бурей. Бум! Столкновение вызвало огромный грохот по всему небу. Волны духовной энергии вырвались за пределы сражения и разрушили здания под их ногами. Бесчисленные люди с потрясенными выражениями смотрели сражение в небе. Муфен, Таншань и другие были первоклассными воинами в пределах Северного Духовного Королевства. В данный момент все они подтолкнули их силу до предела. Однако Лю Цзиншань, который сталкивался с ними, неподвижно стоял в небе. На его ладонях формировался ветер и огонь. Он мог на самом деле небрежно мобилизовать духовную ауру в пределах мира, и таким образом, он, словно неподвижная гора, блокировал атаки Муфена и остальных. Таким образом, воин стадии небесного слияния слишком силен. Даже когда он был против 5 воинов стадии духа, то все еще имел полный контроль над ситуацией. Из храма выбежали мучения другие. Когда они заметили удивительную конфронтацию в небе, их лица стали мрачными. Сила стадии небесного слияния полностью превзошла их воображение. Папа. Симпатичное лицо Танцанер было заполнено беспокойством. Ее красивые глаза были немного красными. Было очевидно, что текущая ситуация заставляла ее беспокоиться. Около Танцанер тоже сильно нервничала Хунлин. Ее отец умер, когда она была молода. В течение всех этих лет она и ее мать не зависели ни от кого, но зависели от друг друга. Если бы здесь что-то должно было произойти с ее матерью, это был бы серьезный удар по ней. «Не волнуйтесь», — сказал Мучень. Он посмотрел на испуганные выражения этих двух девушек и сжал их тонкие запястья. Затем он поставил их обоих позади него и сказал с кротким голосом, «Они будут в порядке». Тан Цанер и Хун Лин посмотрели на спокойное, красивое лицо этого парня. В данный момент они, казалось, были затронуты его спокойствием, и беспокойство в пределах их сердец немного исчезло. «Они будут в порядке? Что за глупая мечта? Мой дедушка еще даже не стал серьезным. Ты и правда веришь, что они смогут победить воина стадии небесного слияния, если объединят усилия?» Как наивно. В углу разрушенного храма Лю Мубай посмотрел на Мученя с выражением насмешки. Мучень поглядел на него и не мог быть обеспокоен для ответа. В то же время Танцанер и Хунлин вздрогнули за спиной Мученя. «ХМПФ, Хунлин, иди ко мне. Если ты убедишь свою мать присоединиться к клану Лю, то я гарантирую вашу безопасность». Лю Мубай проворчал, когда он посмотрел на Хунлин, которая вздрагивала за спиной Мученя. Ему всегда нравилась она. Хотя они были довольно близки в Северной Духовной Академии, они были только друзьями. Он всегда хотел продвинуть их отношения, но не мог. Хунлин поглядела на Мученя и немедленно стиснула зубы. Она протянулась ледяной и миниатюрной рукой, чтобы удержать угол одежды Мученя, как будто этот акт мог немного ослабить ее беспокойство. Видя это, лицо Лю Мубая стало синим. Затем он сразу же пристально посмотрел на Мученя. «Ну подожди, скоро ты сам попросишь смерти. Дядя Чжоу, ну что?» Мучень проигнорировал Лю Мубая и спросил Чжоу Е, который стоял рядом с ним и посматривал на небо с серьезным выражением. «Нехорошо». Старпер Лю все еще не использовал свою истинную силу, лицо Чжоу Е потемнело. Даже объединив усилия, 5 территориальных лордов не смогут победить. Затем дядя Чжоу должен помочь также. Мучень сделал предложение. «Нет, я должен защитить тебя. Если ситуация окажется плохой, то я заберу тебя. Мы можем умереть, но не ты». Чжоуе сказал низким голосом: «Я не оставлю папу». Мучень сжал руки и медленно ответил: «Маленький Му, ты не можешь действовать опрометчиво. В то время как существует жизнь, существует надежда. Когда ты поступишь в Северную Небесную Духовную Академию, то ты был бы в состоянии превзойти старпера в течение 3 лет. Тогда ты сможешь отомстить за нас». Чжоуе сфотографирован. «Если не будет никакого другого выбора, то я сделаю это». Мучень стиснул зубы. В пределах его глаз появился намек алого цвета. «Однако я буду использовать все, чтобы найти шанс выбраться из этой ситуации. Я не позволю вам умереть передо мной». Чжоуе посмотрел на парня и, горько посмеявшись, похлопал Мученя по плечу. «Разве есть шанс выбраться из текущей ситуации? Когда Лю Цзиншань стал воином стадии небесного слияния, они были обречены потерпеть неудачу». Мучень глубоко вздохнул. Затем он еще раз поглядел на Му Фэна и других, сражающихся на пределе своих сил. Он медленно закрыл глаза, и его сознание вошло в его море духовной энергии. Внутри он видел, что из цветочной клетки на него лениво посмотрела птица 9 подземелий. «Что? Ты хочешь, чтобы я помог? Мечтай!» Намек насмешки появился в глазах птицы 9 подземелий, и она передала свои мысли. «Если я умру, ты не получишь выгоды. Однажды тебя найдут, и многочисленные воины будут охотиться за тобой, потому что ты слишком силен. Однако ты слишком слаб прямо сейчас». Голос Мученя был непроницаем для желания и страстей. Он был настолько спокоен, что птица 9 подземелий была удивлена. «В пределах моего тела ты можешь постепенно восстановиться. Однако, если ты попадешь в руки тех воинов, твоя ситуация была бы несколько раз хуже, чем оставаться в моем теле». Длинные глаза птицы 9 подземелий сузились, и она окутала свое тело крыльями. Очевидно, что Мучень ее не слишком заинтересовал. Хотя ситуация снаружи была довольно опасна, у нее все еще были карты в рукаве. «Давайте заключим сделку. Ты поможешь мне, а я кое-что пообещаю тебе», — медленно сказал Мучень. «Пообещаешь? Я обещаю, что не поглощу тебя». Голос Мученя был устойчив и спокоен. Глаза птицы 9 подземелий сверкнули, однако она тут же ответила с сарказмом: «Вот еще, что за бредятина. Ты даже представить не можешь, как для тебя выгодно поглотить мою сущность души. Таким образом, я не могу доверять твоим словам. Ты в моем теле некоторое время, таким образом, ты должен знать мой характер». Мучень сказал слабым голосом: «Ты действительно силен. Сейчас я должен помочь своему отцу, иначе, если он умрет, то мое сердце заполнит гнев. Ненависть в пределах меня затронет и тебя. Я определенно поглощу тебя, когда у меня появятся силы. Не пытайтесь подвергнуть сомнению, могу ли я сделать это. Черная бумага, которая заманила тебя в ловушку в пределах моего тела, не то, с чем легко справиться. Если я познаю ее тайны, то справиться с тобой будет нетрудно. Ты должен также понять это». Птица 9 подземелий взмахнула крыльями. Она тут же передала холодные мысли: «Ты угрожаешь мне, я предлагаю сделку, которая весьма выгодна для тебя. Кроме того, если ты не поможешь мне в этой ситуации, то будешь сообщником Лю Цзиншаня. Я, Мучень, могу ясно отличить ненависть и доброту. Если ты поможешь мне, то я, естественно, буду благодарен. Иначе, когда у меня будет сила, то я убью каждого вовлеченного в эту ситуацию». Голос Мученя был заполнен решительностью. «Если птица 9 подземелий не сделает ничего для помощи, то он позволит ей уйти». Чувствуя упрямую решительность в пределах голоса Мученя, птица 9 подземелий постепенно затихала. Она прилегла. Вскоре после она ответила: «Если я помогу тебе, то ты правда не станешь меня поглощать? Однажды ты сможешь восстановить свое тело и сам решишь, уйти или нет». Мучень сказал низким голосом: «Если ты хочешь, чтобы я помог, то это возможно». Птица 9 подземелий резко посмотрела на Мученя. «Однако ты должен принять мое условие». Мучень не колебался и кивнул. «Хорошо». Глава 103. Заимствование силы. Увидев, что Мучень принимает условия так легко, птица 9 подземелий была ошеломлена. Намек подозрения появился в пределах ее глаз. «Прямо сейчас у меня нет выбора, поэтому нет никакой потребности сомневаться во мне», — сказал Мучень, как будто он знал мысли птицы 9 подземелий. Он добавил со спокойным голосом: «Независимо от того, сколько выгоды я получу от твоего поглощения, это бесполезно по сравнению с жизнью моего отца». Птица девяти подземелий на мгновение стала тихой. Она чувствовала решимость в голосе мученя. За время, которое она скрывалась в теле мученя, она правда начала понимать его характер. Что касается условия, поговорим об этом позже. Поговорим о нем, когда найдем выход из текущей ситуации. Птица девяти подземелья изящно вытянула свои горящие крылья и сказала: «Сначала мы обсудим, как мы победим старикашку в стадии небесного слияния. Если бы я был в своем пиковом состоянии, то я победил бы его за один удар. Однако ты должен понимать, что я в настоящее время довольно слаб. Поэтому, я не могу помочь лично. Так, все зависит лишь от тебя». Мучень покачал головой и ответил: «Я ему не противник. Я временно предоставлю тебе свою силу. Однако я должен сказать, что прямо сейчас ты слишком слаб. Я не знаю, может ли твое хилое тело противостоять моей силе. Если произойдет проблема, то у меня не будет способа решить ее». Птица девяти подземелий медленно спросила: «Ну как, ты все еще согласен? Предоставь мне свою силу». Мучень кивнул без любого колебания: «Путем доверия моей ты временно достигнешь стадии небесного слияния. Однако ты должен помнить, что это лишь временно. Если ты не сможешь убить этого старикашку в течение определенного времени, то потерпишь неудачу», — объяснила птица девяти подземелий. «Хорошо». Мучень снова кивнул. Несмотря ни на что, он не станет просто смотреть, как умирает его отец. «Некоторое время тебе придется управлять цветочной клеткой и ослабить его подавление. Затем я передам тебе свою силу». Птица девяти подземелий спокойно сказала: «Конечно, если ты мне не доверяешь и думаешь, что я нападу на тебя, как только ты ослабишь силу цветочной клетки, то дальше нет смысла разговаривать. Я доверяю тебе», — Мучень улыбнулся и ответил. «О», — намек интереса вспыхнул в глазах птицы девяти подземелий. «Ты так легко поверил мне, я должен назвать тебя невинным или просто наивным? Или ты уже позабыл, как я недавно напал на тебя? Сейчас совершенно другая ситуация. Твои кости пропитаны гордостью, которой люди не обладают. И раз ты дал мне слово, то ты непременно сдержишь его». Мучень улыбнулся. Птица девяти подземелий не говорила, поскольку она не хотела отвечать на комментарий. «Несмотря ни на что, я должен поблагодарить тебя. Я помещу эту доброту в глубине своего сердца». Мучень глубоко вздохнул. Его голос был искренен. Что бы он ни делал, прямо сейчас ему могла помочь только птица девяти подземелий. Кроме того, так как она готова предоставить ему свою силу в этот критический момент, Мучень будет благодарен ей, независимо от причин. «Это только соглашение, хватит пытаться сдружиться», — птица девяти подземелий нетерпеливо проворчала и сказала. «Вместо этого ты должен подготовиться». Мучень улыбнулся и кивнул. Затем его сознание медленно выходило из его моря духовной энергии, и он открыл глаза. В данный момент в его ушах раздался грохот. Удивительное духовное энергетическое давление продолжало литься в небесах. «Ты в порядке?» Танцанер посмотрела на Мученя в беспокойстве. Она заметила, что Мучень внезапно закрыл глаза и думала, что с ним что-то произошло. Мучень покачал головой. Он видел беспокойство в выражении танцанера и немного улыбнулся. «Танцанер, не волнуйся, верь мне, все будет не так, как желает Лю Цзиншань». Танцанер и Хунлин были несколько удивлены, когда они посмотрели на Мученя. В данный момент красивое лицо парня все еще поддержало свое спокойствие. Однако по сравнению с прежде, это так или иначе заставило их чувствовать более непринужденно. Это было, как будто теперь парень имел своего рода уверенность. Хотя танцанер не поняла, откуда пришла эта уверенность, она верила в Мученя. Таким образом она улыбнулась. Около него Чжоу Е тайно горько посмеялся. «Этот парень, он и правда знает, как успокоить других. Судя по текущей ситуации, ему придется ввести его в бессознательное состояние, чтобы уйти. Все нормально, если бы он и Му Фэн умерли в этом месте, но если бы умер Мучень, то все было бы кончено». Мучень поднял голову и посмотрел на небо. Сражение достигло своего кульминационного момента, когда Му Фэн и другие подтолкнули их духовную энергию до предела. Каждое жестокое нападение заставило бы любого воина стадии духа побледнеть. Однако лицо Лю Цзиншаня вообще не изменилось. Сильная духовная энергия выросла из его ладони. Пламя и черный ветер лились как два гигантских кнута и полностью подавили Му Фэна и других. Хотя сражение, казалось, достигло безвыходного положения, все могли сказать, что Лю Цзиншань действовал спокойно. Очевидно, что он не использовал свою полную силу. С другой стороны, Муфен и другие полностью покраснели. Медленно показывался огромный промежуток между стадией духа и стадией небесного слияния. Многочисленные люди в городе смотрели, как Лю Цзиншань спокойно боролся с 5 воинами стадии духа. Их лица также побледнели, и в их сердцах медленно появлялся страх. Несколько из них тайно вздохнули. Кажется, Северное Духовное Королевство будет принадлежать исключительно клану Лю. Предыдущий баланс был разрушен. Лю Цинтянь улыбнулся, и он посмотрел на небо, в то время как его руки были за его спиной. Недалеко, другие 3 территориальных лордов, полностью побледнев, не смели нападать. Намек горечи появился на их улыбке. Таким образом, воин стадии небесного слияния был на самом деле настолько ужасен. Маловероятно, что они смогут помочь Муфену и остальным, если включиться в сражение. В будущем придется льстить клану Лю. С мощью клана Лю, клан Лю не станет слишком сильно их подавлять. Другие территориальные лорды по крайней мере были бы в состоянии получить достойный статус. Ахо-хо, 3 территориальных лорда, пребывайте в уверенности. С этого времени, вы друзья моего клана Лю. Мой клан Лю всегда любезно рассматривал друзей. Лю Цинтянь поглядел на 3 территориальных лордов и улыбнулся. Слыша это, 3 территориальных лорда сухо засмеялись. Они быстро показали почтительное и покорное отношение. Ха-ха. Увидев территориальных лордов, которые были с ним прежде в равных условиях, показывающих свое отношение, Лю Цинтянь не мог не смеяться вслух. Звук его смеха был заполнен гордостью. Услышав смех Лю Цинтяня, 3 территориальных лорда начали приходить в ярость. Однако они насильственно подавили ее. Ситуация прямо сейчас была совершенно иной. Ахо-хо, выглядит так, словно отец собирается использовать свою истинную силу. Лю Цинтянь не заботился о них и внезапно поднял голову. Слыша это, сердца этих 3 территориальных лордов подскочили. Они быстро подняли головы. В небе пламя и черный ветер исчезли из ладони Лю Цзиншаня. Он безразлично смотрел на Муфена и других, у кого было бдительное и серьезное выражение, и сказал: «Надеюсь, этого достаточно. Если достаточно, то пора закончить эту игру. Я довольно стар, и у меня нет столько энергии играть с вами». Лю Цзиншань шагнул вперед. В тот момент многочисленные люди видели, что духовная аура в пределах мира быстро собиралась вокруг его тела. Растущая духовная аура походила на огромную волну и была впечатляющим показом мощи. Бесчисленная горная ладонь распыления волн. Лю Цзиншань, с холодным взглядом, внезапно ударил ладонью. Вздымающаяся духовная энергия выросла из его ладони и сформировала гигантский отпечаток руки. Из этого отпечатка руки исходила ужасная, разрушительная духовная энергия. Бум! В тот момент, когда появился отпечаток, он сразу же окутал все небо. Он сразу же подавил Муфена и остальных. Бум! Под отпечатком руки взорвался воздух. Бесчисленные волны понеслись вдаль, и все небо задрожало. Весь воздух яростно задрожал. Даже здания ниже отпечатка руки были немедленно разрушены. Почувствовав окутывающее их духовное энергетическое давление, Муфен крикнул: «Мы нападем вместе». 5 территориальных лордов немедленно подтолкнули их духовную энергию до предела, и духовные животные позади них взревели. 5 лучей света, содержащих всю их духовную энергию, взорвались. Бан-бан-бан. В воздухе отчаянно столкнулись атаки обеих сторон. Столкновением была создана видимая невооруженным глазом духовно-энергетическая волна. Бесконечные звуки взрыва прозвучали в небе и создали удивительную бурю. Пха! Когда появилась буря, тела Муфена и других задрожали. Каждый из них, словно лопнувший воздушный шар, упал на землю и выплюнул сгусток крови. Как раз в то самое время, когда Муфен собирался поразить землю, он насильственно стабилизировал тело. Он вытер кровь со рта и выкрикнул в направлении Чжоуе: «Уходите! Войска клана Му, убейте их!» Слыша крик Муфена, войска клана Му, размещенные за пределами храма, немедленно кровожадно закричали. Тогда они помчались к храму как наводнение. «Остановите их!» Лю Цинтянь глумился и махнул рукой. С противоположной стороны хлынули войска клана Лю и заблокировали войска клана Му. «Папа! Мама!» Тан Цанер и Хун Лин посмотрели на Тан Шеня и Хун Лин, которые были покрыты кровью. Их симпатичные лица были абсолютно бледны, а их тела дрожали. «Брат Чжоу, уводи их!» Лицо Тан Шеня было бледно. Он немедленно повернул голову к Чжоуе и выкрикнул. Лицо Чжоуе потемнело. Он посмотрел на хаотическую ситуацию и стиснул зубы. Затем он захватил Тан Цанер и Хун Лин и крикнул Мученю: «Маленький Му, уходим!» Тело Мученя не двигалось. Казалось, он немного дрожал. «Хотите уйти?» Лю Цинтянь также знал о ситуации в этой стороне. Он немедленно усмехнулся, и его тело превратилось в светлую фигуру. Плотная духовная энергия собралась на его ладони. Тогда он взорвал ладонь. Чжоуе поспешно появился перед мучением и заблокировал удар. Плотная духовная энергия потрескалась в землю, поскольку она столкнулась против ладони Лю Цинтяня. Бам! Вдаль унеслись волны воздуха. Чжоуе внезапно закашлял, а сам он отлетел на дюжину шагов. В конце концов, он был только в начальной фазе стадии духа, в то время как Лю Цинтянь достиг последней фазы стадии духа. Парень клана Му, даже не думая о движении к Северной Небесной Духовной Академии, ты будешь похоронен в этом Северном Духовном Королевстве. После удара Чжоуе, Лю Цинтянь появился перед мучением так же быстро, как призрак. Он глумился и отчаянно направил ладонь, заполненную духовной энергией, в мученя. «Придурок Лю, ты ищешь смерти!» Видя нападение на мученя, Чжоуе был чрезвычайно сердит. Он жестоко крикнул и безумно побежал к Лю Цинтяню. Недалеко Му Фэн заметил появляющуюся там ситуацию и немедленно приуныл. Это было, как будто его мозг стал абсолютно пустым. «Ха-ха, Му Фэн, я помогу тебе избавиться от твоего сына-гения!» Лицо Лю Цинтяня выглядело чрезвычайно отвратительно. Ветер становился все жестче, и он ударил ладонью. Но как раз в то самое время, когда на мученя должна была обрушиться атака, Мучень, который до сих пор не сделал движений, внезапно поднял голову. В его глазах возникло таинственное черное пламя. Затем парень медленно улыбнулся Лю Цинтяню. Бум! Рука мученя немедленно появилась перед ним и полностью блокировала жестокое нападение Лю Цинтяня. Жестокое духовное энергетическое воздействие, испускаемое ниже ног мученя, заставило землю расколоться. В данный момент бесчисленные люди широко открыли глаза, потому что Мучень, который вынес жестокое нападение Лю Цинтяня, стоял неподвижно, как валун. Как это возможно? Удивление немедленно заполнило глаза Лю Цинтяня. Он посмотрел на странную улыбку парня перед ним и почувствовал беспокойство. Но как раз в то самое время, когда он собирался отступить назад, ладонь мученя превратилась в коготь, который прибил его к земле. Непреодолимая сила, атаковавшая тело Лю Цинтяня, прибила его к земле, заставив твердую землю разрушиться. Глаза мученя были холодными. Он поднял ноги и отчаянно ступил на спину Лю Цинтяня. В данный момент земля немедленно разрушилась. Пха! Лю Цинтянь отхаркнул кровь. Его взгляд заполнил ужас. Он никогда не воображал, что парень последней фазы стадии духовного вращения будет внезапно обладать такой ужасной силой. Естественно, удивился не один он. Даже Чжоуе внезапно прекратил двигаться и изумленно посмотрел на происходящее. Многочисленные пристальные взгляды также собрались в этом месте. Тан Цанер и Хун Лин не могли не прикрыть рот ладонью. Сзади Лю Цзун, Лю Мубай и другие были ошеломлены. Мучень Му Фэн был также ошеломлен. Все, что происходило, было вне его воображения. «Придурок, ты смерти ищешь!» Глаза Лю Цзиншаня стали холодными. Намек смертельного намерения заполнил его глаза. Мучень проигнорировал голос и поднял ногу. Он пнул грудь Лю Цинтяня, отчего тот отлетел. На земле появились следы от его тела, тянущие на несколько сотен метров. Много людей затаили дыхание. Что произошло? После запущения Лю Цинтянем Мучень медленно поднял голову. Глазами, в которых горело черное пламя, он посмотрел на Лю Цзиншаня как злобное животное. Тогда хриплый голос отозвался эхом всюду по небу. «Чертов старик, ты не спросил у меня разрешения на то, чтобы убить моего отца». Мучень плотно сжал кулаки. Черная духовная энергия выросла как огонь из его тела. В данный момент сильное духовное энергетическое давление пронеслось по всему городу. Почувствовав духовное энергетическое давление, все, включая Лю Цзиншаня, изменили цвета лица. Потому что сила духовной энергии на самом деле достигла стадии небесного слияния. Глава 104. Борющийся Лю Цзиншань. В тот момент, когда из тела вышло такое удивительное духовно-энергетическое давление мученя, все в городе были ошеломлены. Бесчисленные люди безучастно смотрели на фигуру парня, а их сердца бешено колотились. Их разумы полностью помутнели. Как он мог обладать такой ужасающей силой? Невозможно. Лю Цзун, Лю Мин и Лю Мубай были безмолвны. Они никак не могли в это поверить, как будто они только что видели призрака. Стадия небесного слияния. В небе Лю Цзиншань, который поддержал равнодушное выражение все это время, внезапно сузил глаза. Он пристально посмотрел на тело мученя, которое было полностью окутано черным пламенем. Давление этой духовной энергии никоим образом не было низшим по сравнению с его собственным. Очевидно, что в данный момент Мучень также достиг стадии небесного слияния. Весь город был совершенно тих. Кроме того, под многочисленными удивленными пристальными взглядами, глаза Мученя сосредоточились на теле Лю Цзиншаня. Он, казалось, улыбнулся и сказал: «Старый хрыч, не думай, что ты можешь действовать опрометчиво в пределах Северного Духовного Королевства просто потому, что ты достиг стадии небесного слияния. Боюсь, что мечта клана Лю о создании Северного Духовного Союза сегодня не исполнится. Шкет, не будь таким высокомерным. Хотя я не знаю, почему твоя сила увеличилась по экспоненте, эта сила не принадлежит тебе. Если ты хочешь остановить меня с этой силой, боюсь, ты все еще слишком наивен». В пределах голоса Лю Цзиншаня выросла ярость и оказала давление на душу. «Тогда мы посмотрим, правда ли это». Мучень улыбнулся. Он сжал руки, а его кожа вздулась. Из его рук постепенно струилась кровь. Власть птицы девяти подземелий была слишком сильна для него. Очевидно, его тело вынуждалось перенести огромное бремя для противостояния этой силе. Однако он не мог позволить себе заботиться об этом прямо сейчас. Свист. Мучень появился в небе и противостоял Лю Цзиншаню. Давление духовной энергии двух воинов стадии небесного слияния выросло в волнах, когда они отчаянно столкнулись друг с другом. Грозовой звук, казалось, отозвался эхом всюду по всему пространству. В данный момент Му Фэн, Тан Шань и другие три территориальных лорда приземлились на землю. Они обменяли пристальные взгляды друг с другом, прежде чем посмотреть на Му Фэна. Однако последний мог только горько посмеяться. Текущая ситуация уже превзошла его ожидания. Он также не понял, где Мучень получил эту мощь. Однако, не было времени думать об этом. Сила Мученя внезапно увеличилась на грани способности конкурировать с Лю Цзиншанем. Это было приятным сюрпризом для них. Первоначально непоправимая ситуация теперь действительно изменилась. Судя по всему, им остается только смотреть, сможет ли Мучень единолично изменить эту неблагоприятную ситуацию. Поскольку эти мысли вспыхивали в разумах территориальных лордов, фигуры, противостоящие друг другу в небе, постепенно усиливали их духовное энергетическое давление. Хотя они еще не приняли меры, этот внушительный способ полностью окутал город. Бум! Прозвучал приглушенный звук, поскольку другая волна духовного энергетического давления столкнулась снова. В то же время намек неприветливости вспыхнул через глаза Мученя и Лю Цзиншаня. Свист! Их тела, казалось, переместились одновременно. Они помчались через небо как молния, и, немедленно, они столкнулись друг с другом выше города. Выражение Лю Цзиншаня стемнело. Так как власть Мученя внезапно увеличилась, он не смел недооценивать его. Он нанес внезапный удар огромной силы. С его импульсом он мог легко разрушить гору. Против сильного нападения Лю Цзиншаня Мучень не показал ни малейших признаков уклонения. Вместо этого таинственное черное пламя появилось из его глаз. Черная духовная энергия выросла из птицы девяти подземелья и появилась на поверхности его кулаков. В пределах его черной духовной энергии было тлеющее черное пламя. Донг. Два сильных кулака, содержавшие чрезвычайно сильные духовные энергетические колебания, отчаянно столкнулись друг с другом. Немедленно прозвучал грохот. Затем, от их кулаков появились видимые взрывные волны. Поскольку эти ударные взрывные волны коснулись высоких зданий в городе, здания немедленно превратились в порошок. В воздушном пространстве две фигуры оба отступили на десятки шагов. Намек серьезности заполнил глаза Лю Цзиншаня, когда он посмотрел на Мученя. В более раннем духовном энергетическом столкновении он мог чувствовать, что духовная энергия Мученя была чрезвычайно причудлива. Странное черное пламя в пределах черной духовной энергии, казалось, опаляло его духовную энергию каждый раз, когда они столкнулись. Источник силы этого парня является довольно таинственным и странным. Я должен использовать свою полную силу для контакта с ним. Эта идея плавала в пределах головы Лю Цзиншаня. Он немедленно цокнул, и из его рта раздался грохот. Позади Лю Цзиншаня духовная аура собралась, мировая энергия. Плотность и мощь, испускаемая из нее, заставили сердца воина в стадии духа подскочить. Воин стадии небесного слияния был просто слишком силен. «Прими-ка это!» Лю Цзиншань шагнул вперед. В данный момент все небо, казалось, немного дрожало. Он крикнул и неистово ударил обеими руками. Удар Цзиншаня. Один. Гул. Удар Лю Цзиншаня походил на ветер. Вздымающаяся духовная энергия превращалась в желтые духовные энергетические глыбы, которые летели наряду с его кулаками. За несколько секунд все небо было заполнено сильными духовными энергетическими глыбами, которые тотчас помчались к мученю. Каждая духовная энергетическая глыба могла серьезно ранить воина стадии духа. Но еще ужаснее то, что здесь их было огромное количество. Мучень посмотрел на жестокое нападение. Его черные глаза сверкнули. Затем он побежал. Свист. Духовно-энергетические глыбы заполнили небо так сильно, что казалось, будто все небо взвыло. Однако в самый последний момент тело мученя стало чрезвычайно расплывчатым, и после того, позади него появились послеобразы. Он непосредственно прошел через жестокое наступление с подобной фантому скоростью. Что за скорость? Лю Цзиншань был немного потрясен скоростью мученя. Кажется, этот изучил духовное искусство передвижения. Свист. Тело мученя прошло через духовно-энергетические глыбы, которые заполнили все небо. Затем он выпрямил два пальца, кончики которых засветились золотым светом. «Испытай мою атаку!» – холодно крикнул мучень, когда он нанес удар в воздухе двумя пальцами. Чрезвычайно властный золотой свет вырвался из его пальцев. Он прошел сквозь воздух и полетел к Лю Цзиншаню. С текущей силой мученя разрушительная мощь духовного пальца короля могла разрушить гору. ХМПФ. Лю Цзиншань посмотрел на золотой свет. Властное колебание в пределах света заставило его сосредоточиться еще больше. Он немедленно освободил приглушенный крик и медленно поднял руку. Затем он нахмурился и ударил. Гул. Право, когда был показан медленный и странный удар Лю Цзиншаня, духовная аура впереди него задрожала. Казалось, пространство перед ним превратилось в гигантскую гору приблизительно 300 метров высотой. Донг. Тяжелый удар Лю Цзиншаня приземлился на гигантскую гору и заставил гору дрожать. Вскоре энергия окрасилась в темно-желтый свет, которая имела мощь горы, и столкнулась с золотым светом прямо в небесах. Бум. Когда столкнулись два этих огня, вспыхнула удивительная духовная энергетическая ударная взрывная волна. В данный момент повсюду отчаянно бушевал шторм. «Ты довольно способный. Давай посмотрим, сколько ударов ты сможешь заблокировать». Лю Цзиншань расправил рукава. Он показал свои костлявые руки. Его вены дрожали, поскольку из них исходила ужасная мощь. Техника бога гор, горный кулак бога. Лю Цзиншань холодно крикнул. В данный момент его энергия окутала его кулаки, а возле него появились многочисленные горы. Эти горы были сформированы из плотной духовной энергии, которые внезапно полетели в мученя. «Я отобью столько, столько ты будешь нападать». Сталкиваясь с подавляющим наступлением Лю Цзиншаня, мучень не отступил. Блестящий золотой свет извергся из его двух пальцев, как несравненное божественное копье, жесткое и властное. «Прими это». Мучень внезапно протянул пальцы, и воздух перед ним разорвало. Многочисленные золотые огни прорвались из пальцев мученя. Кроме того, на поверхности золотых огней появился черный огонь. Гул. В данный момент все в городе подняли головы. Они наблюдали безграничные горы и властные золотые огни с удивленными выражениями. Сражение этого уровня было слишком впечатляющим. Дун-дун. Охватившие все небо атаки столкнулись друг с другом. Поскольку золотые огни столкнулись с горами, то по небу тут же прошли удивительные волны. Духовные энергетические ударные взрывные волны вызвали бурю по всему небе. Из-за этой бури по всему городу пошли трещины. Несколько зданий даже разрушились. Сейчас же все неловко избегали сильных и несравненных духовных энергетических воздействий. Му Фэн и другие подняли головы. Все небо было заполнено золотыми и желтыми огнями. Все выглядело так, как будто лучи солнца были затенены ими. Наблюдая ранее за сражением, каждый глубоко вздохнул. Они могли ясно чувствовать, насколько сильный воин стадии небесного слияния. Когда они боролись против Лю Цзиншаня, не было никакой потребности в нем использовать его истинную силу. Стадия небесного слияния. Му Фэн плотно сжал руки. Он застрял на вершине последней фазы стадии духа много лет и не сделал заключительный шаг. Однако он, казалось, понял что-то после борьбы с Лю Цзиншанем и смотрел на это сражение. Это чувство заставило его понять, что он мог бы быть в состоянии ступить в стадию, о которой давно мечтал, поэтому после сражения ему нужно уйти в изолированное культивирование. Как раз в то самое время, когда Му Фэн был просвещен, властное сражение в небе наконец закончилось. Когда заполнившие небеса огни исчезли, старая фигура и молодая фигура вновь появились в общих глазах. Они оба были невредимы. Однако духовная энергия, грохочущая около их тел, заставила всех понять, что их борьба вошла в кульминационный момент. На руках Лю Цзиншаня корчились его подобные змеи вены. Он резко смотрел на мученя, который стоял неподалеку, а его лицо было мрачным. Он никогда не думал, что он не победит мученя даже такой жестокой атакой. Сила последнего превзошла его ожидания. Однако этого все еще не было достаточно. Лю Цзиншань глубоко вздохнул и медленно формировал печати рукой. В данный момент его лицо стало мрачным. Затем от него начало исходить неописуемое давление. «Мучень, я неустанно обучался много лет, прежде чем я наконец справился с техникой Бога Гор. Сегодня я проверю ее на тебе». Глаза Лю Цзиншаня были холодными. Как только его крик исчез, темно-желтые огни начали собираться позади него. В пределах тех огней постепенно формировалась гора 3000 метров в высоту. На этой горе утесы и валуны были яркие и реалистичны. Она выглядела чересчур реально. Как только она появилась, даже небо было угнетенно. Даже земля под ним начала разрушаться. Глаза мученя сосредоточились, когда он увидел происходящее. Ручные печати Лю Цзиншаня изменились, и он ударил ладонью. С огромной тенью гора 3000 метров высотой на самом деле взлетела и полетела к мученю. Техника Бога Гор, земная герметизирующая гора, глава 105, духовный барьер третьего ранга. Высокая гора, которая казалась пугающе реалистичной, была насильственно брошена на землю. Она летела через небо и спустила такие тяжелые колебания силы, что под ней начала разрушаться земля. Достигнув мученя, она придавила его. Поскольку гора спустилась, воздух в пределах мира, казалось, начал разрываться. Под горой мгновенно разнеслась ударная волна. Му Фэн и другие смотрели на это нападение и сглотнули. Их головы оцепенели. Если бы гора спустилась вниз, то по крайней мере половина города была бы разрушена. Разрушительная мощь, которой обладала стадия небесного слияния, далеко превзошла мощь стадии духа. Интересно, сможет ли Мучень защититься от этого нападения? Му Фэн и другие смотрели встревоженно на тонкую фигуру парня в небе. Под огромной горой он был крошечным, точно так же, как муравей. Ху! Под бесчисленными пристальными взглядами Мучень медленно выдохнул. Его взгляд стал серьезным, а глаза горели черным пламенем. Его руки внезапно сформировали несколько таинственных печатей. Пока он создавал печати, в его ладони начала собираться плотная духовная энергия. За несколько секунд темно-черная духовная энергия сформировалась в две печати, которые были приблизительно 3 метра высотой. Это были две печати безграничной смерти, но эти печати были намного сильнее, чем прежде.